крутя диск старомодного телефона, словно колесо лотереи. Каждый раз, когда возникала пауза в работе, мне больше не на чем было концентрироваться, в голове не оставалось ничего, кроме чувства беспомощности от того, что я не мог найти и видеть Кристофера. Другие стажеры знали, что я нервничал, это было очевидно, но я не видел смысла рассказывать кому-нибудь, где я жил и какая драма произошла в моей личной жизни. Это помогло мне понять то, что однажды сказала мама, когда у меня были иллюзии, что я стану актером. Я попросил у нее $5. Она вместо того, чтобы дать их мне, предложила сыграть этюд о том, что у меня уже были $5. После этого я достаточно быстро избавился от желания стать актером. Но в ее словах было что-то еще, что стало очевидным только теперь. Сколько бы денег не было в моем кармане, сколько бы ни стоил мой костюм, никто не мог помешать мне вести себя как победитель. Никто не мог помешать мне держаться так, будто все мои проблемы скоро разрешатся. Очень скоро моя игра стала такой убедительной, что я сам в нее поверил. Я стал думать так, будто уже сдал тест и прикидывал, что буду делать дальше. Именно над этим я ломал голову, когда ехал в электричке из Окленда и обратно каждый день и каждую ночь. Система покровительственных отношений, когда услуга оказывалась в обмен на услугу, научила меня быть осторожным. Я понял, что если я останусь с Энди Купером, в конечном счете мне придется работать на него и доделывать его работу. Это был один из вариантов, стартовый путь. Возможно, наиболее безопасный, но и менее прибыльный. Найти собственную нишу и построить собственную клиентскую базу с нуля было более рискованно. Для новичка вроде меня, который еще даже не сдал тест, такой подход был более чем самоуверенным, если не сказать безрассудным. Но из того, что я слышал в офисе, больше всех зарабатывали те немногие брокеры, которые работали самостоятельно. Инвестировали время в поиск информации и комбинировали традиционные и нетрадиционные способы получить самый лучший процент для капиталов, своих клиентов и для себя. Дэйв Террас был одним из тех, кому я присматривался. У него был один из самых больших кабинетов в фирме. Он работал там, где сидели ветераны, позади нас, стажеров. Когда у меня была возможность, я оглядывался назад, чтобы посмотреть, как он делает свою работу. Строго по-деловому, никакой показухи, четко, последовательно. Может, он и не получал больше Энди Купера, но работал самостоятельно. Меня это привлекало, мой выбор был сделан. Как выяснилось позже, если бы я стала работать с Энди и его ребятами, пытаясь урвать процент на налоговых убежищах, я бы потерпел такой же крах, как и вся эта компания после изменения налогового законодательства. Наступил день экзамена. Дональд Тернер, нервный и напряженный, выглядел таким издерганным, что я подумал, что он убьет себя, если не сдаст. Боб Галстук бабочкой в этот раз не сдавал тест. Возможно, потому что был слишком занят написанием жалоб о расовой предвзятости. Наверное, оказался раздражающе расслабленным Дональду и некоторым другим стажерам. Но это было не так. Внутри у меня поднимался адреналин и напряжение, как у рыцаря перед битвой, как у гладиатора, способного, если будет необходимость, побороть самого страшного соперника. Но я был готов. Ничто не могло поставить меня в тупик. Для меня не было никаких неожиданностей, никакой культурной предвзятости. Я знал все ответы, тест был легким.